Правильные цели и надежные средства. Наверняка хоть раз в жизни вы зарекались с приходом нового года, месяца, семестра, недели начать новую жизнь. Новую жизнь каждый представляет себе по-своему. Для кого-то это работа на руководящей должности, соответственно, большая зарплата, безупречная внешность, компетентность, солидность, другой уровень жизни и взаимоотношений. Для нерадивого студента новая жизнь – это начать, наконец-то, посещать лекции и семинары в институте, почаще заглядывать в читальный зал и своевременно выполнять все текущие работы, чтобы с чистой совестью и без хвостов подойти к сессии. Ведь вам знакомо приятное чувство воодушевления и энтузиазма от осознания намеченного, от предвкушения достигнутых результатов и пожинания плодов своей деятельности. Каждую весну интересно наблюдать, как с приходом теплых деньков спортсмены-любители выбегают рано утром на стадион и радостно нарезают круги. Жизнь хороша и жить хорошо. Весна, тепло, солнышко светит, все расцветает, оживает. Хочется жить, творить и изменяться, совершенствоваться самому. Но обычно их энтузиазма хватает максимум на неделю. И только самые стойкие спортсмены как бегали раньше, так и продолжают бегать и весной, и летом, и осенью, и даже зимой, невзирая на погоду и собственное настроение. Ведь регулярные занятия спортом требуют от человека большой силы воли. Чтобы чего-нибудь добиться в этой жизни, неважно в какой сфере, сделать успешную карьеру, похудеть, поступить в престижный институт, мало просто поставить цель. Для достижения цели над ней необходимо много работать. А это подразумевает приложение усилий, выполнение обязательств и самодисциплину. Но в то же время увидеть цель означает наполовину ее достичь. Вот несколько полезных советов, которые позволят вам более успешно овладеть умением ставить цели, а главное — всегда достигать намеченного. Ведь это залог профессионального и личного успеха. Но прежде хотелось бы сказать следующее. Если человек поставил себе цель, будьте уверены, у него есть все для ее достижения. Правило первое. Цель должна быть сформулирована в утвердительной форме. Пример. Неверно. Я не хочу, чтобы подобный случай еще когда-нибудь со мной произошел. Верно. Я хочу, чтобы в будущем все наладилось. Правило второе. Крупные цели должны быть разбиты на более мелкие подцели. Тогда ваша цель будет выглядеть более реалистично и будет вырисовываться определенный план действий. Пример. Я хочу вести здоровый образ жизни. Разбиение на подцели. Я хочу 3 раза в неделю посещать тренажерный зал и заниматься там по 1,5 часа. Правильно питаться. Бросить курить. Алкоголь употреблять только по праздникам. Подцели можно также разбить на еще более мелкие цели. Например, правильно питаться включает в себя есть больше фруктов, овощей, вместо черного чая употреблять зеленый, пить больше ощелачивающей жидкости, свежевыжатые соки, травяные чаи, зеленый чай. Вместо свинины есть рыбу и птицу, лучше в отварном виде. Готовить супы на воде, а не на мясном бульоне. Вместо булочек, тортов и пирожных есть сухофрукты, мед. Стараться ежедневно употреблять творог и кисломолочные продукты, обогащенные бифидо и лактобактериями. Заметьте, я здесь не указываю, что не надо есть сладкое, жирное и так далее. Так как, во-первых, эта цель сформулирована в негативной форме, а во-вторых, запрещая, необходимо предоставить человеку что-либо взамен того, что ему нельзя. Правило третье. Необходимо полностью брать ответственность за достижение цели на себя и быть активной стороной. Важно всегда помнить, что когда ситуация полностью находится под вашим контролем, вы действуете с максимальной эффективностью. Убедитесь, что вы контролируете ситуацию, что возможность достижения цели зависит от вас, а не от кого-либо еще. Правило четвертое. Очень полезным и эффективным оказывается представить в письменном виде предварительно четко сформулированные вами цели, а также подцели. Пример. В 50-х годах Йельский университет провел детальное исследование на тему, как и почему одни студенты добиваются большего успеха после окончания университета, чем другие. Наряду с такими показателями, как пол, национальная принадлежность, рост и цвет волос студентов, учитывалось влияние такого фактора, как формулирование четких жизненных целей. У студентов спрашивали, каковы их планы на будущее и как они подходят к составлению планов на жизнь. Только 3% молодых людей из группы опрошенных привыкли формулировать свои цели в письменном виде. 20 лет спустя была проведена вторая часть исследования. Выяснилось, что те 3% испытуемых, которые задавались четкими целями, причем письменно, достигли в жизни, в том числе и в финансовом плане, гораздо большего, чем все остальные 97% вместе взятые. Правило пятое. Необходимо учитывать возможные препятствия на пути к цели. Не стоит упускать из виду то, что вас может ждать поражение, вы не достигнете цели, что-то вам помешает. Все возможные преграды необходимо просчитать и подготовиться к ним заранее. В любом случае, негативный опыт — это тоже опыт, и на ошибках, как своих, так и чужих, надо учиться. Вообще не ошибается только мертвец, и кто не пробует, тот ничего не достигает. Правило шестое. Вы должны определить критерии достижения успеха, что в ваших глазах будет свидетельством достижения намеченной цели. Используйте всю имеющуюся у вас сенсорную информацию от ваших органов чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Ваши чувства и эмоции также могут служить доказательством достигнутого успеха. Это сделает вашу цель еще более осязаемой, реалистичной, а значит, привлекательной. Правило седьмое. Поверьте в благоприятный исход задуманного вами дела и ведите себя так, как если бы успех вам гарантирован. Вы и душой, и телом должны быть настроены на благоприятный исход. Вы уже проделали все 6 предыдущих шагов, сформулировали цель в утвердительной форме, разбили ее на более мелкие подцели или способы осуществления задуманного, проверили, что достижение цели полностью зависит от вас и взяли на себя ответственность за ее реализацию, представили вашу цель в письменном виде, предусмотрели все препятствия и заготовили заранее способы их преодоления, четко представили себе критерии вашего успеха. Тем самым вы запрограммировали свой мозг на то, чтобы в конце концов добиться своего. Теперь настала очередь уделить внимание осанке, манере говорить и жестам. Чтобы вести себя, как если бы вам был гарантирован успех, полезно как можно чаще мысленно создавать образ будущего, в котором вы уже достигли желаемой цели. Попробуйте визуально представить себя будущего, достигшего всего, что вы хотели. Как только вы представите эту картину, обратите внимание, какой у вас взгляд, куда вы смотрите, что делаете или что собираетесь делать, как другие люди реагируют на ваши действия. Может быть, вы услышите какие-то звуки, попробуйте мысленно войти в свое будущее тело, то есть увидеть теперь картинку не со стороны, а как бы своими собственными глазами. Осознайте свои мысли и ощущения в своем теле. Выполнение этого упражнения поможет вам мотивировать себя, поскольку оно делает достижение ваших целей более реальным.